К морю я от шоссе добирался минут 20, шагал между холмов, по дну крохотных оврагов, сквозь тонкие подошвы кед чувствовал ступнями каждый попавшийся мне на пути камень, каждую ветку, услышал шорох в зарослях травы, усмехнулся, невольно вспомнил, как шарахались от этих безобидных звуков парикмахерши. Артурчик тогда нарочно бросал в траву камни, провоцировал наших спутниц на испуганные крики. На берег я вышел по ровной местности, издали разглядел блеск волны серую пену у кромки прибоя. Прямо передо мной на небе замерла похожая на серебряную монету луна. Под ней на морской воде мерцала напоминавшая серебристую змею лунная дорожка. Цвета заката уже исчезли с горизонта, признаки расцвета там пока не появились. Я еще в прошлый раз заметил, что местность у птичьей скалы не была не похожа на ту, что я видел в других частях побережья около пансионата. Ее словно перенесло сюда из другого региона. Песчаный берег вблизи птичьей скалы вдруг прерывался. Он уходил резко вверх, будто на вершину рукотворного лыжного трамплина. Песок сменялся на отшлифованные водой булыжники, что выглядели крошками, осыпавшимися с замершего над водой гигантского пирога, птичьей скалы. Днем здесь всегда кружили птицы, я подозревал, на этой же скале они и гнездились. В темноте под скалой громыхали о камни волны. Этот шум будто заменял ночью громкие вопли чаек. Он заглушил и звуки моих шагов, когда я поднимался на птичью скалу. По пути Ассоль я шагал не первый. Путь на вершину скалы местные давно разведали и со стороны деревни, и с противоположной. Это лишь с моря птичья скала выглядела отвесным обрывом. Со стороны материка она казалась высоким холмом, с крутым, но легко проходимым склоном и с относительно ровной площадкой на вершине, где в прошлой моей жизни спокойно разгуливали сразу 6 человек, не в тесноте, без толкотни. На подступах к вершине я погасил фонарь. Я не боялся, что оступлюсь, двигался я медленно, неплохо ориентировался на склоне при лунном свете. Не желал, чтобы о моем присутствии на птичьей скале узнали посторонние раньше, чем я сам того захочу. Поэтому я на самую вершину и не поднялся. Место для нынешней засады я выбрал еще в Новосоветске. Не раз там прикидывал в голове план сегодняшнего мероприятия. Еще в общаге я вспомнил о каменной ступени, размером с полку в пассажирском вагоне поезда. Там засиживался Артурчик, когда отделялся от нашей компании для приватных бесед со своей парикмахершей. Каменный уступ находился в 5 шагах от вершины и в паре метров от края скалы. С него я прекрасно видел и небо, и море. Заметил бы алые паруса корабля, если бы те промелькнули на горизонте. Я спрятался на уступе от взглядов тех, кто придет на скалу со стороны Григорьевки. Почти не сомневался, что Анастасия и ее нынешний ухажер явятся именно с той стороны. Зевнул, замер в ожидании. Звуки голосов я услышал за четверть часа до полуночи. Глава 20. Поначалу мне почудилось, что поменял направление ветер, и поэтому звук разбивавшихся под птичьей скалой о камни волн изменил тональность. Я больше 2 часов изображал тень, сидел неподвижно на каменном выступе под вершиной скалы, боролся с сонливостью, рассматривал луну, звезды и линию горизонта, она проходила там, где обрывалась вдали лунная дорожка. Не однажды за это время мне мерещилось, что я слышал шаги и шуршание скатившихся по склону камней. Полчаса назад показалось, у меня над головой прокричала чайка, пришел к выводу, что на пару секунд задремал, и крик чайки мне приснился. В реальность человеческих голосов я поверил не сразу, направил взгляд в темное небо, затаил дыхание, но голоса не исчезли, напротив, с каждой секундой они становились громче, и все меньше походили на игру моего воображения или на шум волн, а прозвучавший за вершиной скалы, на склоне со стороны Григорьевки, женский смех окончательно развеял мои сомнения, на птичью скалу взбирались люди, как минимум, 2. Я слышал хриплый мужской голос, которому вторил другой, низкий, но явно женский. Женщина снова рассмеялась, а я невольно вспомнил, как 7 марта этого года сидел в засаде около дома профессора Баранова, вот только там я был не один, а в компании Лены Котовой. Я невольно принюхался, но аромат женских духов не почувствовал, лишь уловил запашок растворенного в воздухе табачного дыма. Я отодвинул от себя фонарь, чтобы не сбросить его с уступа, когда рвану к вершине, но со своего застеленного травой каменного сиденья не встал, мысленно сказал себе, что спешка – это не в традициях черного дембеля. Память вновь напомнила мне о произошедших 7 марта этого года событиях. Воображение четко воспроизвело исчерченное кровавыми полосами толстощекое мужское лицо. На этот раз я увидел в глазах поросенка обиду и удивление, не вспомнил, видел ли я их тогда. Я повернул голову, направил в сторону вершины скалы правое ухо, словно локатор. Угрозы в доносившихся до меня словах мужчины я не услышал, а в голосе женщины не заметил ноток испуга или недовольства. Скрестил на груди руки, беззвучно вздохнул. Помнил, что с вершины скалы меня сейчас точно не заметит, проверено в прошлой жизни на Артурчике и на его парикмахерше. Поэтому поерзал на шуршащем матрасе из травы, усаживаясь поудобнее, шорохи заглушил плеск волн внизу среди камней, размял мышцы шеи, снова размечтался о чашке кофе, прислушивался, на слух следил за перемещением по плато на вершине птичьей скалы явившейся туда парочки, уже не сомневался, что в пункт наблюдения Ассоль пришли двое, мужчина и женщина, слышал, как вверху чиркнули спичкой, почувствовал, что запах табачного дыма усилился. Приподнял голову, увидел вверху пролетевшие в сторону лунной дорожки серое облачко. Я покачал головой и взглянул в направлении горизонта. Море сегодня красивое, подумал я, готовой бы оно понравилось. За прошедшие полчаса ситуация на море осталась прежней, а вот настроение явившейся на птичью скалу парочки заметно изменилось. Признаки начинавшейся наверху ссоры я заметил, когда услышал фразу «Федя, не надо». В голосе женщины различил нотки обиды и недовольства, отвлекся от созерцания водной поверхности, насторожился, а через пару секунд убедился, что Феде, в отличие от его подружки, очень даже надо. Он сам ей об этом сообщил, выразил свои желания не самыми ласковыми словами. Девица не смолчала, зычно прикрикнула на своего кавалера. Я подумал, что от ее красочных и образных выражений у преподававших на филфаке МГУ профессоров наверняка поднялось бы давление и участился пульс. Но Федю речи подружки явно не впечатлили. И уж точно они его не сбили с настроя. Он не прервался на перекур. С плато над моей головой слышались звуки возни и произнесенные мужским голосом фразы. «Да чё ты, да расслабься ты, да ладно тебе, Настюха». Я заметил, что Федор целеустремленный парень, твердо уверенный в том, что женское «нет» обозначает «да». Но дамочку его напор не вдохновил, она громко выругалась. Я услышал похожий на щелчок звук пощечины, покачал головой. Звук пощечины тут же повторился, на этот раз за ним последовал женский крик, не гневный, а испуганный. На него ответил мужской голос, теперь он не просил и не убеждал, осыпал приправленными бранью грозными обещаниями. Женщина ответила своему ухажеру в той же манере, пообещала ему ворох неприятностей и встречу с папой, который по ее словам был полковником КГБ. «Почему полковник?» – подумал я. «Разве он еще не генерал-майор?» «Странно, везде обман, никому верить нельзя». Звук пощечины повторился, женщина снова вскрикнула от боли. Я отметил, что Федора информация о папе из КГБ не испугала, а будто лишь раззадорила. Он выругался. В очередной раз потребовал, чтобы Настюха расслабилась. Женщина снова крикнула, но ее голос внезапно стих, словно девицы накрыли рот или сдавили горло. Я услышал горловое рычание и звук рвущейся ткани. Они прозвучали на фоне доносившегося со стороны моря умиротворяющего плеска волн. «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» – пробормотал я. Встал, убедился, что двигаюсь легко и свободно. Мышцы не затекли. Стряхнул с одежды травинки. Сердце в груди стучало ровно и спокойно. Вело отсчет секунд. Я засучил рукава тельняшки. Зашагал по склону. За проведенные на птичьей скале часы я привык к темноте. Видел сейчас под ногами едва ли не каждый камень. Заметил я и боровшуюся на вершине скалы пару. Бой там явно завершался. Один борец уверенно прижимал другого лопатками к земле. Поверженный борец еще шевелился, будто не смирился с поражением. Он жалобно стонал и неразборчиво ругался, словно его взяли на болевой прием. А победитель молчал, хотя и проявлял активность. Он размахивал локтями и неуклюже стягивал с себя штаны. «Не тронь женщину!» — воскресила моя память крик Олега Котова. Я вспомнил, как 7 марта старший брат Лены выскочил из кустов со скалкой в руке. Усмехнулся. На вершину скалы взобрался степенно, без спешки. Походу заметил вдали на берегу огни, там находилась Григорьевка. Почудились мне огни и на море, наличие на замершем там корабле парусов и их цвет я не разглядел, но я и не присматривался. Повернулся к морю спиной, ветер бросил мне в лицо запахи табачного дыма и алкогольного перегара. Я подумал, никакого намека на запах духов или одеколона, склонился над боровшейся на земле парой, схватил мужчину за воротник рубашки, наградил коротко остриженную голову мужчины увесистым подзатыльником. «Ты что творишь, урод?» — сказал я. «Нажрался, так веди себя прилично». Приподнял мужика над притихшей вдруг Настюхой, без замаха ударил ему по печени, отбросил его в сторону, Федя приземлился на живот, клюнул носом землю и замер, будто падение или мой удар вышибли из него дух. Я вытер тельняшку на животе ладонь, расправил плечи, с высоты своего почти двухметрового роста взглянул на распластавшуюся на земле женщину, заметил, что одежда у нее на груди разорвана, коснулся взглядом поднятого едва ли не до поясницы подола юбки. Женщина пошевелилась, жалобно всхлипнула. Я взглянул на ее лицо, увидел, как влажно блеснули в лунном свете ее глаза. Вспомнил, что на фото в интернете Анастасия Бурцева улыбалась у женщины, что лежала у моих ног, плаксиво тряслись губы. «Привет», — сказал я, — «земля сейчас холодная, смотри, не простудись». Девица приподнялась на локте, запахнула на груди блузку. Она таращила на меня глаза, я не понимал, обрадовалась она моему появлению, или я ее испугал. На всякий случай на полшага попятился. «Ты кто?» — спросила девица. В ее голосе было больше испуга, чем радости. «Мое имя Сергей», — ответил я. «Я в пансионате «Аврора» отдыхаю. Недавно приехал. Вчера. Прогуливался тут неподалеку. Погода сегодня хорошая, и море красивое». «Море?» — переспросила девица. Я показал рукой в направлении обрыва. Сказал: «Море волнуется. К утру будет шторм». Спросил: «Тебя как зовут?» «Настя». Настя перевалилась на бок, придерживала рукой блузку на груди. «Села». Она запрокинула голову, чуть приоткрыла рот, отыскала взглядом мое лицо, в ее глазах отразилась висевшая над морем за моей спиной луна. «Настя, а хочешь, я его поколочу?» — спросил я, в воспитательных целях. «Кого?» Девица поправила юбку, не сводила с меня глаз. Я указал на поднявшегося с земли мужчину. Федор уже встал на ноги, но пока он не разогнулся, прижимал ладонь к своему боку напротив печени, целился в меня злым взглядом. «Хочу», — неожиданно громко ответила Анастасия. Я повернулся к только что застегнувшему брюки мужчине. «Ходи сюда, Федя», — сказал я. Мне вспомнились слова Артурчика. Однажды я пришел к Прохорову в гости и обнаружил у него в кабинете боксерский манекен. Артур тогда стал у меня на пути и закричал: «Не порти Германа, черный, его делали не для твоих кулачищ, я на нем свое зло вымещаю». Я рассмотрел тогда Германа вблизи и признал: моих ударов он не выдержит. Такое же впечатление произвел на меня Федор, в партнеры для спарринга на ринге он явно не годился. Поэтому Федора я избил аккуратно, словно отшлепал ребенка, но позаботился об эффектности своих действий. Представлял, как они выглядели со стороны. Федя не свалился без чувств после первого же тычка в нос. Он падал и поднимался. Трижды его поднимал с земли я, чтобы снова красиво отправить его в нокдаун. «Хватит!» — крикнула Анастасия. «Сергей, ты же убьешь его!» «Хватит!» Я дернул плечом и аккуратно поставил измазанного кровью из носа и бормотавшего угрозы Федора на землю. Похлопал его ладонью по щеке. Выждал, пока взгляд мужчины задержится на моем лице. «Иди домой, Федя», — сказал я. «Выспись, ты хреново выглядишь». Развернул мужчину на 180 градусов, подтолкнул его, но не к обрыву, а в направлении видневшихся вдалеке огней Григорьевки. Ответ Федора я не расслышал. Пару секунд наблюдал за тем, как Федя едва ли не на четвереньках спускался по склону. Позади меня чиркнула о коробок спичка. Я обернулся, увидел, что Анастасия Бурцева закурила. Она по-прежнему сидела на земле и рассматривала меня сквозь серые клубы табачного дыма. «Будешь?» – спросила она. Протянула мне смятую пачку сигарет Марлборо. Я невольно усмехнулся. Эта красная пачка выглядела пришельцем из иного мира. Такие сигареты курил в 90-х Артур Прохоров. У нас в московском офисе повсюду лежали похожие красные коробочки. Я покачал головой. «Не курю». Настя пожала плечами, спрятала пачку и помахала перед своим лицом рукой, прогнала дым к морю. Спросила: «Он ушел?» «Да». Бурцева вздохнула, покачала головой. «Хорошая была ночь», сказала она, «тихая, спокойная. Пока у Феди шарики за ролики не зашли, он мне блузку разорвал. Козел, все вы, мужики, дурными становитесь, когда выпьете». Я пожал плечами, шагнул к склону птичьей скалы, в направлении пансионата «Аврора». «Эй!» — окликнула меня Бурцева. «Сергей, ты куда?» «Сейчас вернусь», — сказал я, выполнил свое обещание. Вернулся к Насте с фонариком в руке, та встретила меня стоя, нервно курила. Я прикинул, Бурцева казалась сантиметров на 5 пониже ростом, чем Котова. Выглядела она слегка полноватой, но не толстой. «Испугалась, что ты ушел», — сообщила Настя. «Я бы здесь заблудилась одна ночью. Я не местная». «Это я понял». «Как? Местные не курят Марлборо». Бурцева посмотрела на свою сигарету, нервно хихикнула. «Наверное», — сказала она. «Провожу тебя», — пообещал я. «До дома. Куда пойдем?» Настя открыла рот, но тут же его закрыла, не издав ни звука. Она думала почти минуту. «Я в деревне остановилась», — сообщила Бурцева, — «у подруги. Но там еще и этот живет». Она показала рукой вслед Федору. Призналась, что-то я сейчас туда не хочу. Анастасия нервно затянулась табачным дымом. «Тогда иди со мной», — сказал я, — «в пансионат «Аврора». Там сейчас весело. Молодежь гуляет, песни под гитару. Зинка мне говорила, у вас там строгий режим». Я усмехнулся и спросил, какой может быть строгий режим летом на море. Анастасия улыбнулась. «Действительно, ты со мной?» – спросил я. «Ладно, Сергей, идем», – ответила Настя. Она поправила на груди блузу, подошла ко мне. «Так ты здесь с птичьей скалы на море любовался?» – спросила она. «Искал алые паруса. К беседам со студенткой филологического факультета я подготовился заранее. Еще в Новосоветске пересмотрел все предисловия и вступительные слова к популярным книгам. Вспомнил и прочитанные в интернете статьи о Булгакове, Есенине, Шукшине, даже о Горьком. Алые паруса и теория администрации пансионата «Аврора» о том, что Гренландия Александра Грина находилась именно рядом с этим пансионатом, послужила лишь началом разговора. Бурцева едва ли недословными цитатами из книги опровергла предположение, что на Птичьей скале встречал рассветы и закаты Ассоль. Бурцева спорила со мной на тему того, что своей известностью и популярностью автор повести «Алые паруса» обязан Максиму Горькому, который на определенном жизненном этапе стал для Александра Грина феей крестной. Поначалу столичная студентка шагала чуть позади меня, будто пряталась от моего взгляда. Однако шорохи в зарослях бурьяна сделали свое дело. Примерно посреди соединявшей берег и шоссе тропки Бурцева вцепилась рукой в мой локоть. Я в этот миг невольно повернул голову и беззвучно хмыкнул, потому что увидел рядом с собой не ту, о ком подумал. Настя в этот момент зачитывала мне лекцию о философии Платона, явно рассчитанную для чайников. Простыми народными словами пересказывала мне миф о Платоновой пещере, где на стенах мелькали лишь тени из внепещерного мира. Я кивал в ответ на ее слова и представлял, как Настя рассказывала о теориях Платона временно безработному Федору Тартанову. Подумал даже, не поэтому ли в моей прошлой жизни Тартанов сбросил ее со скалы. Пока мы шли к шоссе, я припомнил с десяток анекдотов на философские и филологические темы. Бурцева реагировала на них звонким заразительным смехом. Шорохи в траве Настю больше не страшили. От ее испуга, вызванного поведением Федора, не осталось и следа. Анастасия выглядела веселой и беззаботной. «Целая и невредимая», — подумал я. Отметил, что на этот раз Бурцева спустилась с птичьей скалы по склону, а не упала с нее на мокрые камни. Мысленно поставил в своем воображаемом супергеройском списке очередную галочку, напротив строки с надписью «Анастасия Бурцева». Поздравил себя с шестой девицей. Вполуха слушал рассуждения Бурцевой о греческом языке. Поглядывал на то, как Настя размахивала сигаретой, она будто окуривала дорогу. По-шамански снимала с нее с глаз или порчу. Поймал себя на мысли, что я будто бы очутился в сюрреалистическом мире, где аромат женских духов сменился запахом табачного дыма, и где вместо большущих глаз котовой слева от себя я видел блестящие щелочки малознакомой круглолицей девицы. Вспомнил слова Артурчика об опоре для рычага Архимеда. Хмыкнул, покачал головой, будто бы в ответ на вопрос Насти о том, слышал ли я об основных идеях философии Гегеля. «Бытие обладает сознанием, а разум – бытием», – говорила Бурцева. Я с серьезным видом кивал и прикидывал, рассказали ли сегодня подружки Кириллу и Артуру о тонкостях чулочного производства. На шоссе я познакомился с основополагающим законом развития и существования мирового духа и сотворенного окружающего мира. Отметил, что у комсомолки Бурцевой своеобразный взгляд на диалектику. На пляж у Авроры я свою спутницу не повел. Еще около ворот пансионата я услышал далекое дребезжание гитарных струн, уловил знакомый мотив, улыбнулся. На звуки гитары я и ориентировался, когда шагал в компании Бурцевой по темным аллеям. Скоро уже различил хриплый голос певца. Усомнился, что в пансионат приехал Владимир Высоцкий, скорее уж, под Высоцкого снова хрипел Артур Прохоров.